но дали ему лишь одного сына. Да и тот, поссорившись с отцом, скитается где-то в стране чернокожих. «Я знаю цену их обещаниям и словам», — продолжал Сифакс гневно. «Вся моя надежда на то, что вы свернете им шею, а я помогу вам во всем, что в моих силах. Вскоре я сообщу, сколько смогу дать тебе всадников. Мы подумаем о кораблях для доставки их в Италию. В моей столице нет воинов. Они находятся на границе с владениями Гайи». Разговор был закончен. В сопровождении Вермины Публий отправился в дом, где его ждала еда и постель — спать. Впервые за все эти дни быть уверенным, что не проснешься в оковах на корабле пунов. Публий мог быть доволен результатами первой беседы с царем. По-видимому, Сифакс не знал о поражении Фламиния, или это поражение не изменило его прежнего доверия к Риму и его мощи. Степи Массинисы. Трудно было предполагать, что Ганнон, да, сам Ганнон, вызовется вести переговоры с Сифаксом. Недоумевал не только Магон, прибывший в Карфаген по поручению Ганнибала, но и многие советники, считавшие себя близкими к Ганнону людьми. Ведь совсем недавно он предрекал гибель армии Ганнибала и страшные бедствия Карт-Хадашт. Теперь он предложил сыну своего врага, Магону, отправиться к Сифаксу вместе. Возможно, на Ганнона подействовало известие о битве при Тразименском озере, или он боялся, что ему ничего не достанется из потока добычи, который, как все понимали, скоро хлынет из Италии. Как бы то ни было, Ганнон отправился к Сифаксу. Отца сопровождала Софониба. Прошло 5 лет с того дня, как у храма Танит девушка встретила Массинису. Какие удивительные события произошли за эти годы. Армия Ганнибала перешла через покрытые льдами горы и вторглась в Италию, на равнинах которой теперь происходили сражения. Отзвук этих грозных событий едва долетал за каменную ограду дворца Ганнона. С тех пор, как Ганнон прогнал из дома Массинису, Софонибе стало казаться, будто между нею и отцом кто-то бросил камень. Согласно древнему поверью, брошенный между двумя людьми камень предвещал ссору. Софониба уходила, когда отец по своему обыкновению начинал пространно и утомительно развивать перед нею свои планы. Что ей до Италии, о которой все чаще говорил отец? Ее сердце по-прежнему блуждает в стране Массинисы. И когда отец вдруг объявил свое решение, они поедут в Нумидию, девушка не могла в это поверить. Вот они, степи Массинисы, травы по колено, табуны полудиких необъезженных коней, гряда синеватых гор на горизонте. Казалось, эти горы звали девушку к себе, обещая ей счастье. Птицы, распластав крылья, парили в небе. Дать Софонибе их крылья, она бы нашла Мапалию, где ее ждет Массиниса. На границе владений Массилов Ганнона и его свиту встретила кавалькада всадников. Этот плотный широкоплечий человек — сам царь Сифакс. Он смотрит на девушку изумленным и восторженным взглядом. Сифакс не слышит Ганнона, который просит у царя каких-то всадников. «Отец, неужели ты не видишь, не понимаешь, что люди, которые так смотрят, отдадут не только всадников, но все, что ты попросишь, и даже больше того, о чем ты можешь мечтать», — подумала девушка. Ганнон взглянул на дочь. — Не бойся, дружок. — говорил его взгляд. «Я не собираюсь иметь своим зятем варвара. Но зачем лишать его надежды, если из этого можно извлечь пользу?» В этот же день к Сципиону явился Вермина. «Я по поручению отца», — сказал он. «Отец просил передать, что не сумеет выполнить твою просьбу».